«Ты меня не бросишь?» Заплаканные глаза девочки смотрели на меня в упор, прожигая насквозь. «С чего вдруг мне тебя бросать? Найдешь себе другую. А зачем она мне? Я не знаю. Тогда хватит плакать. У тебя есть платок?» «Да», она достала платок из маленького кармана на платье. Похоже, что это был ее единственный карман. Ключи от квартиры висели у нее на шее на длинном шнурке. «А чего ты свой рюкзачок с собой не взяла? Куда же ты будешь мои подарки прятать?» «Мама сказала, чтобы я его не таскала. Вещь дорогая, кто-нибудь отнимет. Но ты же со мной, а со мной тебя никто не обидит. Я знаю, забыла взять с собой. Так все быстро произошло. Ладно, пусть тогда пока твои фломастеры полежат у меня в рюкзаке. А как домой поедешь, заберешь. Тебе в книжном еще что-нибудь надо? А тебе? Я бы купил себе альбом и несколько тетрадок, чтобы было на чем одежду рисовать, которую я придумываю. А мне придумаешь что-нибудь? Обязательно. Но ты не ответила. Блокнот, альбом, шариковые ручки цветные. Тогда пошли, вернемся. С этим было проще. Фломастеры продавали в отдельной очереди, а за тетрадками и альбомами никакой очереди не было. А книгу хочешь какую-нибудь? Я в библиотеку раньше ходила. А теперь что? Полгода назад меня оттуда выгнали. За что? Курила в читальном зале? Дурак. Ладно, извини, неудачно пошутил. Я взяла книгу, а потом забыла ее на кухне. И что? Света сказала, что ничего не видела. А на самом деле, я не знаю. Ясно. Маме пришлось заплатить больше, чем книжка стоила в 3 раза. Такие правила за утерянную книгу. Хочешь, я накажу эту Свету? Ты уже ее и так наказал. Она, наверное, еще никогда так не боялась, как сегодня. Аня притянула ко себе мое ухо и шепотом добавила. Помнишь, как она от испуга даже пукнула? А что за книга была, которая пропала? Девочка, с которой ничего не случится. Глава 23. Шопинг он и в СССР шопинг. А девочки всегда такие девочки. 17 июня, 1974 год. Москва. Таганская площадь. Книжный магазин. А что за книга была, которая пропала? Девочка, с которой ничего не случится. Кир Булычев? Да. Ты тоже читал? Читал ли я Булычева? Я читал почти все истории про Алису Селезневу, написанные Игорем Мажика, взявшим себе псевдоним Кир Булычев. И сериал смотрел «Гостья из будущего» и мультфильм «Тайна третьей планеты». Но это все в будущем. Да, читал. Я подошел вместе с Аней в книжный отдел. Глаза у девочки были красными, а слезы на щеках еще не просохли. Это не осталось незамеченным от внимания пожилой продавщицы. «Ты чего плачешь? Кто тебя обидел?» Пока Аня не стала что-то говорить в ответ, я решил взять инициативу на себя. Она книгу в парке на лавочке оставила, а когда вернулась, книги уже не было. Книга библиотечная, и за нее надо в 3 раза дороже заплатить или такую же найти. А мама ругаться будет. Про то, что мама будет ругаться, это самый весомый аргумент. А что за книжка была? Теперь я уже выпускаю вперед заплаканную девочку с гипсом на руке, и она, слегка запинаясь, выговаривает. Девочка, с которой ничего не случится. Автор Кир Булычев. Да, редкая книга. Такой в продаже у нас давно нет. А что у вас есть из Булычева? Продавщица оценивающе смотрит на меня, словно оценивая, сколько я стою, судя по моей одежде. Похоже, что цифры в ее голове сложились как надо. Есть новая книга Кира Булычева «Девочка с земли». Там несколько рассказов. Есть и девочка, с которой ничего не случится. Она отрывает листок коричневой оберточной бумаги и простым карандашом пишет на ней цифру 7. Я киваю головой. А есть что-нибудь еще интересное? А что тебе интересно? Вилтистов, например, про электроника. Там вроде бы 2 книги. Увы, электроник, мальчик из чемодана уже давно была в продаже. Ее нигде не найдете, только с рук. А продолжение называется «Росси, неуловимый друг». Недавно вышла, но как только она появилась на прилавках, тут же смели. Ничего не осталось, но есть из Вилтистова «Гунгам». Там про, я киваю, типа согласен, беру. Она рисует еще 5. Я снова кивком подтверждаю, и вдруг вижу на полке в свободной продаже знакомую с детства книжку. У меня такая точно была, и зачитал я ее тогда просто до дыр. «Избранная Софьи Радзиевской». Там в сборнике 3 повести и 1 рассказ. «Болотные Робинзоны», повесть про войну, «Остров Мужицва», про зимовку наших поморов в старые времена на острове Шпицберген, «Рам и Гау», приключения пещерных людей в каменном веке, а рассказ «Джумба», про собаку, очень душевный, Прямо-таки слезовыжимательный рассказ. Собачку жалко. Можно вот эту еще посмотреть? Указываю на замеченную книгу. Да, это именно она. Беру не глядя. Вполголоса спрашиваю, сколько за все? На бумажке появляется странное число. 14.82. Деньги вам? В кассу? Пожалуйста. Ну, в кассу? Так в кассу. Похоже, что деньгами она в магазине не берет. Зато потом она на лишнюю сумму возьмет себе нужных книг, чтобы потом продать хорошим людям. Ну и ладно, я шагаю в кассу, снова протягиваю четвертной, 14 рублей 82 копейки в книжный отдел. Мне пробивают чек, с которым я и возвращаюсь за покупкой. Продавщица вручает мне мои книги, уже завернутые в коричневый крафт и обвязаны бумажным шпагатом. Надеюсь, что она упаковала внутрь те самые книги, а не сборник речей Брежнева. Тьфу ты, ну ты, какого черта? Тут нет никакого Брежнева, а есть Шелепин. Я так и не занялся изучением новейшей истории. Ладно, чуть-чуть обождет меня эта инфа. А пока мы выходим на улицу, заходим за угол, где я надрываю край упаковки и убеждаюсь, что книги те самые, что я выбрал. Саша, а как у тебя получается сходу так красиво врать? Я не врал, просто я сочинил историю, которая помогла нам купить очень интересные книжки. Кстати, ты мне здорово подыграла со своими заплаканными глазами, но пообещай мне, что ты больше не будешь плакать по пустякам. Больше не буду. А не по пустякам можно? Не по пустякам можно. А это когда? Ну, когда тебе в ногу пуля попадет или снова руку сломаешь, тогда можно. Я больше не хочу ломать руку. А что за книжки ты купил? Потом покажу. Интересные книжки. Вот поедем на море, будешь лежать, загорать и книжки читать. Мама еще не согласилась. Маму мы уговорим, а ей тот дядька понравился. Она сама тебе об этом сказала? Нет, я маму свою знаю. Когда ей какой-то мужчина нравится, то она начинает себя немного странно вести. Не так, как обычно. И часто ей нравятся разные мужчины? Нет, я только двоих видела. Один на работе у нее, но он женат и он ее начальник. А другой был у нее один раз. Он мне не понравился. Не хочу про него вспоминать. Потом расскажешь мне, зачем, а я хочу все про тебя знать. Все нельзя. Почему? Ты узнаешь, какая я плохая, и бросишь меня. Опять начинаешь? Нет, а пошли в звездочку. Зачем? Купим тебе что-нибудь. Но ты же сказал, что сошьешь мне все сам. Я же не все умею шить. А что ты не умеешь? Я не умею шить обувь, не умею вязать свитера и шарфы. А еще я не умею шить майки, трусы и купальники. У тебя есть купальник? Есть. Но он прошлогодний, он мне в самый раз, но, я помню, ты, выросла. Вот пойдем и посмотрим, что там есть на тебя. 17 июня, 1974 год, Москва, Таганская площадь, универмаг «Звездочка». На первом этаже были игрушки, немного концтоваров, спортивный отдел и еще чего-то. Раньше, в том моем детстве, это был мой любимый этаж, но теперь мы его поглядели, так, мельком. Ладно я, но игрушки совсем не заинтересовали Анюту. Тебе не нравятся куклы? Хм, я уже выросла. А плюшевые игрушки? У меня был Мишка. Был, а что с ним стало? Он, больше его нет. Ладно, проехали. Пошли на второй этаж. Там одежда и обувь должна быть. Да, уныло и печально. Я даже не смог найти себе футболку. Пришлось и дальше ходить с жирным пятном на груди, оставшимся от руки этой Светы. А Анюту я немного переодел. Она у меня стала теперь пионеркой. Синенькая юбочка и белая рубашка с шевроном на рукаве. Галстук повязывать не стали, хотя я и купил на всякий случай 3 штуки. Вдруг база отдыха, обещанная Васиным, будет с пионерским уклоном, а у нас и нет ничего. Не в джинсах же ходить на пионерскую линейку. Я подумал, да и купил нам с Лешкой тоже по рубашке и паре шорт пионерского образца. Больше особо смотреть было нечего. Анюта ушла смотреть нижнее белье. Я не стал ее сопровождать. Сказал, чтобы выбрала получше, а денег я потом дам. Плавки на мальчиков были убогие. И как я в прошлой жизни в них ходил, сейчас ни в жизнь не надену такое безобразие. Лучше сошью себе спортивные шорты без карманов из легкой ткани или в семейных трусах буду плавать. Только резинку нужно усилить. А то я помню, как бывало, нырнешь с тарзанки, а потом всплываешь отдельно от трусов. Чего она там навыбирала, я не смотрел. Просто оплатил в кассу 3 рубля 62 копейки, посмеявшись про себя получившейся сумме, эквивалентной стоимости бутылки водки. Ну, а потом я решил окончательно завершить шопинг этого дня посещения магазина ткани, который как раз и присутствовал на Таганской площади наискосок от звездочки. Мой рюкзак уже был заполнен нашими покупками. Полиэтиленовые пакеты еще не получили свое распространение. Они были, но в сильном дефиците. Кажется, ими тоже торговали спекулянты. А еще в «Березке» давали вместе с покупками. В основном все покупки заворачивали в бумагу разных оттенков и плотностей и перевязывали бумажным шпагатом, если сверток получался большим. 17 июня, 1974 год, Москва, Таганская площадь, магазин ткани. Мы так увлеклись Саней шопингом, что совсем забыли позвонить на работу ее маме. Хорошо еще, что у самого входа в магазин, на углу дома, торчала телефонная будка. Выдав Анюте 2 копейки, я стал ждать. Оказалось, что так просто Елене Николаевне не дозвониться. Аня действовала по какому-то алгоритму. Сначала попросила какого-то невидимого мне собеседника соединить ее с каким-то отделом, и только потом попросила уже кого-то другого позвать к телефону Елену Скалик. Пришлось еще немного подождать. Лишь через пару минут Аня сказала в трубку: «Привет, мам, мы тут с Сашей». Я жестом попросил у Ани передать мне трубку. «Здравствуйте, Елена Николаевна, тут такое дело». Вкратце, я пересказал события последних нескольких часов, и то, что по телефону мне нахамили, и про эпическую битву с этой Светой. Сказал, что мы поехали в магазин тканей, а после будем шить у нас там, в Новогиреево. Пообещал, что накормлю Анечку обедом и напою чаем с печеньками. Конечно, голос у Аниной мамы был не слишком довольным, но она сказала, что после работы заедет за дочкой сама. «Ну, вот, разрешение получено», — сказал я, повесив трубку. «Мне строго приказали накормить тебя обедом. Есть хочешь? Пока нет. Пошли ткани смотреть». Нас чуть не затолкали разнокалиберные тетки всех возрастов. Они подходили, щупали ткани, задавали продавцам дурацкие вопросы, а нас либо отодвигали в сторону, как досадное препятствие, либо просто оттирали от прилавков своими телесами. Я нашел в магазине более-менее безопасный угол, поставил туда Аню, вручил ей рюкзак и сказал никуда не уходить. Ну а сам бросился вперед в самый круговорот толпы, усердно работая локтями. Оказалось, что толпа вызвана наличием тюля, который выбросили внезапно даже для самих продавцов. Так как мне тюль был не нужен, я стал искать другие ткани. Первой тканью, которая меня заинтересовала, была хлопчатобумажная саржа, какого-то непонятного буро-бежевого цвета, но не хаки. Зеленого оттенка ткань не имела, а мне понравилось. Из похожего материала через год начнут шить строитрядовскую форму. Я подергал уголок, помял ткань, вроде ничего. Стал прикидывать, сколько мне надо такой ткани, но тут же обнаружил точно такую же ткань, только более светлую. Фантазию было уже не остановить. Ширина у ткани была странная, не 1,5 метра, как у джинсовой или плащевой, и не 90 сантиметров, как у хлопчатобумажной фланельки, 110 сантиметров. Ладно, буду считать как хап, мелочиться не стал. Взял 12 метров и той, отнес упакованные в бумагу ткани Ане и решил пройти в противоположный конец магазина. Как я мог забыть такую фенечку всех магазинов, торгующих тканями? Остатки и мерный лоскут. В самом дальнем углу пестрая стопка разных отрезов. На каждом куске бумажка с метражем приколота. Набрал разного. Потом разберусь, что пригодится, и из чего только кухонные прихватки только и делать. Ну, все, хватит. Забираю Аню, обвешанную бумажными свертками, и вывожу ее на улицу. Конечно же, тут же отбираю у нее все, после чего она выдыхает с облегчением. «Ну, ты чего там так долго? Извини, ты еще не проголодалась? Тут недалеко есть палатка, там пончики пекут». Глазки у девочки загорелись. «Да, мы с мамой там иногда покупаем пончики с пудрой, вкусные. Тогда пойдем и возьмем целый килограмм». «Зачем килограмм? Мы же столько не съедим», — испуганно возражает Анюта. «А ты хочешь есть их прямо на улице, грязными руками, обсыпаясь сахарной пудрой? Нет, мы возьмем и поедем с ними к нам домой, а там вместе с Лешей и тетей Наташей съедим их с чаем за столом, как приличные люди». «Хорошо, да, трудна дорога в 200 метров, до пончиков мы сразу не дошли, как я мог забыть, тут же за углом прячется маленький магазинчик, про который знают все мальчишки в этом районе. Называется он «Рыболов-спортсмен», и продают там всякое колющее, режущее и вообще прикольное. Внутрь с тюками я не пошел, снова навесил на девочку весь груз разом. Все равно Анюте в этом магазине нечего делать, это мужской мир. Долго я там не задержался, Купил два больших складных ножа себе и Лёшке, и еще один маленький, в котором даже были маленькие ножницы. А еще увидел и купил два мотка шнура, один белого, а другой какого-то бурого цвета. Будет теперь что вдергивать в капюшон, и вообще пригодится. Заодно купил два походных рюкзака-колобка. Мы же в поездку на море собираемся. Джинсовый рюкзак – это городской пижон, а походный – он как раз походный и есть. Один рюкзак убрал внутрь другого, туда же запихнул и все тюки с тканями. Вот и колобок нарисовался. Пришлось его надеть на спину. Анюта пыталась отобрать у меня джинсовый рюкзак, но я взвесил его на руке и понял, что для нее это будет тяжеловато. Да и для меня весь груз оказался не таким уж и легким. Ну, ничего, нам бы только до пончиков добраться. Очередь была человек 10, но двигалась быстро. На подходе к окошку, из которого доносился умопомрачительный запах, можно было увидеть машину, пекущую пончики. Колечки из нежного теста ныряли в кипящее масло и плыли не спеша по закольцованному бассейну. Посредине пути металлическая лопатка их переворачивала, и дальше они загорали уже другим боком. А потом снова из масла появлялась лопатка, и, подхватив свежеиспеченный пончик, выбрасывала его в лоток. Залипательное зрелище. Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода, и как эта гениальная машина печет пончики. Получив два бумажных пакета с пончиками, мы быстро поймали такси и минут через 20 уже входили в знакомый подъезд. Третий этаж, звонок в дверь. Странно, первым, что мы услышали, было: явились, не запылились. 17 июня, 1974 год, Москва, Новогиреево. Интересно, а на чем приехал Васин? Если не «Волги», ни какой-нибудь другой машины у подъезда я не заметил. Ну, чего ты на детей напал, Ирод? Давай я их сперва обедом накормлю, и сам поешь, а уж потом будете разговаривать. Наталья, ты знаешь, что учудил этот юный герой, и знать не хочу. Садитесь кушать. Сижу, на Васина гляжу. Он сидит напротив меня за кухонным столом и так же, как и я, ест щи из свежей капусты. Вид у него, скажем так, очень недовольный. Анюта притихла с ложкой в руке. Похоже, что она чего-то боится. «Анечка, ты почему щи не кушаешь? Не понравились?» С заботой в голосе спросила ее тетя Наташа. Аня молча заработала ложкой. «Я свою тарелку прикончил первым, от второго отказался, поскольку больше всего на свете мне сейчас хотелось чаю с пончиками, пока они совсем не замерзли». Васин тоже перестал стучать ложкой о дно тарелки, и сейчас сверлил меня взглядом. «Игорь Анатольевич, я могу все объяснить, начинай, только сперва скажите, что я такого сделал?» И он еще спрашивает: «Избил женщину, похитил ребенка». «Никакого похищения, я проинформировал Елену Николаевну, что Аня со мной, а эта женщина на меня сама первая напала». «Саша защищался», — пискнула Аня. «А про лицу-то зачем ее было бить?» «Я не бил. Она меня за грудки схватила рукой. Я вырвался из захвата. Заломил ей руку за спину. Хотите, покажу как?» «Потом покажешь». Она на пол упала. Возможно, лицом немного ударилась. «А вы знаете, что она творит в той квартире?» «Знаю. Даже больше тебя. А то, что она Елене Николаевне каблуки ломала на новых сапогах и у пуговиц на пальто нитки подрезала, знаете. А то, что эта тетя Света Аню терроризирует, знаете. Книгу библиотечную у нее украла. Девочку теперь в библиотеку не пускают. А за книгу маме пришлось втройне заплатить». «Все сказал, защитник справедливости, все. А теперь послушай меня. Ты в очередной раз стал поднимать бучу не в то время и не в том месте. Поясните, пожалуйста, что я сделал не так? Пойдем, выйдем, покурим». «Я не курю, но понимаю, что разговор предстоит конфиденциальный». Мы вышли из квартиры и спустились по лестнице вниз. Только выйдя на свежий воздух, Васин начал разговор. «Ты нам немного сорвал операцию». «Какую операцию? А ты думаешь, что мы впустую так долго проверяли семью твоей Ани? Мы же не только проверили биографию Елены Николаевны. Проведена большая работа. Аккуратно, не привлекая внимания, были получены характеристики с места работы и проживания. Ты уловил главную мысль, не привлекая внимания. You understand me, Angle? Ты понимаешь меня?» «Я не понял, почему он вдруг перешел на английский. Это что, какая-то проверка? Но мы же в интернате как раз английский язык с братом изучали. Чего он от меня хочет?» «Да you understand Russian, Angle? По-русски понимаешь?» «Придется отвечать, yes, I speak Russian well, и ты с мы native language, Angle?» «Да, я хорошо говорю по-русски, это мой родной язык. А если ты понимаешь, то почему все, что ты творишь, Получается слишком шумно и слишком громко. Игорь Анатольевич, объясните хоть в двух словах, что я вам испортил. Ладно, слушай и мотай на ус. Ты сорвал оперативную разработку в отношении Светланы Самсоновой и ее мужа. Ты умудрился ее сильно напугать, и они теперь затаятся. Она уже сообщила своему мужу о твоих угрозах, и сейчас он подчищает хвосты. Я не знал, это понятно. А что уже на них накопали? Попробуй сам предположить, у тебя же есть аналитические способности. Или я ошибаюсь, мало информации. Но, исходя из того, что я знаю, могу предположить следующее. Елена Скалик получила комнату в этой квартире 2 года назад, после того, как умер предыдущий жилец. Кстати, а от чего он умер? Инвалид войны, инфаркт, естественная смерть, может быть. Так вот, скорее всего, это Света рассчитывала на расширение. Присоединить к одной комнате вторую, пусть и такую маленькую, это неплохая прибыль. Муж ее в торговле работает. Наверняка и деньги в семье водятся. А тут появляется какая-то фифа с дочкой и занимает то, что Света уже практически считала своим. Начинается бытовой террор, выживание соседей, портится одежда и обувь. Лена вынуждена переместить обувную полку и вешалку для верхней одежды в комнату. А комната и так самая маленькая, с кухню размером. Кстати, и кухней тоже пользоваться редко удается. У Ани там книга пропала. А что это Света могла в суп бросить или плюнуть, остается только догадываться. Постоянный ор по любому поводу на ребенка. Ребенок становится нервным. А мама работает много. Дома чаще одна Аня. Она эту Свету боится. Пока все у тебя очень похоже получается. А что еще? Еще. А еще есть другие соседи. Отчего умер дед? Старый был. Сердечник. А бабушка в больнице с каким диагнозом лежит? У нее сахарный диабет. Если бы я хотела извести бабушку, и чтобы никто не понял, что это сделал я, то обязательно подбрасывал бы ей незаметно в супчик ложку сахара. Ну и еще немного трепал бы нервы. Недоказуемо. За руку не поймали. Но и кроме сахара есть другие препараты. Ладно, ты все понял. Мы уже взяли эту семейку на контроль. А тут появляешься ты, такой красивый и смелый. И все нам портишь. Я не знал. Вы не сказали. Я хотел просто забрать Аню и все. Ведь можно что-то исправить. Они насторожились. Как думаете, Игорь Анатольевич, где она хранит свои левые сбережения, и в каком виде, золото или наличные рубли, когда эта Света выходит в свет, смешной каламбур получается, не перебивай, так вот, на ней надето бывает довольно-таки много золотых побрякушек, и вряд ли она надевает на себя сразу все, их надо спровоцировать, как ты себе это представляешь, вы же следите за ними, конечно, установили уже, с кем из местных милиционеров он общается. Торговые люди всегда стараются подмазать кого-нибудь из правоохранительных органов, чтобы... Да, есть там один очень шустрый сержант. По работе к нему никаких претензий никогда нет. Но хитрый он, как 100 китайцев. Не подкопаться недавно машину купил. Рассказывал, что родня помогла. Сам-то он с Украины. Мисюренко Степан. Частенько заходит в магазин к Самсонову с черного хода. А прижать-то этого хохла есть за что конкретное? Есть. В принципе, любого сотрудника милиции есть за что прижать. Ну, тогда можно просто все сделать. Взять Мисюренко, запугать его перспективами длительного тюремного срока за злоупотребление, превышение и еще за что-нибудь. И заставить его позвонить Самсонову. Зачем? Самсонов на взводе. А тут звонит знакомый мент и предупреждает о том, что к этому гению от товароведения собираются прийти с обыском обыскники. Причем сразу одновременно и на работу и домой. Ты думаешь, что он засуетится? Ага, соберет все ценное в одну кучу и тут мы его накроем. Ну, что тебе сказать? Глупо, банально, но вполне реально и может получиться. Игорь Анатольевич, а можно Аня пока у нас поживет, так ей спокойнее будет. Это ты с ее мамой договаривайся. А вы ее маме очень понравились? Это она сама тебе сказала? Нет, Аня просто заметила изменения в поведении мамы после встречи с вами. Девочки, они же такие девочки. Ладно, это сейчас не самое главное, ясно. И больше, чтобы никакой излишней инициативы. Понял, понял. Чего тут непонятного? В среду с Натальей поедете в магазин, только чтобы без фанатизма там. В какой магазин? А я что, не сказал? Березка на Сиреневом бульваре. Наталья знает, купите там себе для лета, что надо. Спасибо, Игорь Анатольевич. А можно последний вопрос? Задавай. Мы где будем учиться начиная с сентября? Вот ближе к сентябрю и узнаешь. А какова вероятность,